Объездчики, которые дежурили в старом лагере, не были знакомы с повадками наших львят, поэтому туда отправился Нуру, чтобы позаботиться о Гупе. Я решила присоединиться к нему и, как только будет возможно, переправиться через реку на машине. Если Гупа привезет остальных львят к лагерю Эльсы, это намного облегчит нашу задачу. Пока же дело только осложнилось. Нам и без того стоило немалых трудов следить за перемещениями львят и предупреждать набеги, а наблюдать за двумя участками, когда между ними больше 20 километров и почти невозможно проехать из-за дождей, просто кошмар. Ночью львята прошли всего в 100 метрах от Джорджа. Они возвращались от бомбы, возле которой съели выброшенную жителями издохшую козу. Как нам действовать? Мы могли только проследить, чтобы получше укрепили изгороди вокруг бомб и разослать объездчиков на охрану поселений. Но где взять столько людей? А тут еще лопнула задняя ось на лендровере Джорджа. Ибрахим поехал в Сеул за новой. Теперь Джордж ходил в засаду с маленькой палаткой. Вечером, проводив его на дежурство, я пошла погулять. Весь день на небе громоздились тучи, было душно, собирался дождь. Вдруг послышалось басовитое хрюканье. Это два бегемота бултыхались в воде, поднимаясь к поверхности и пуская фонтаны воды. Заходящее солнце стало оранжевым, потом алым, багровым. На фоне пылающего шара красиво и четко выделялась пальмовая рощица. Было видно чуть ли не каждый лист. Но вот стемнело. Все предметы потонули в сером море буша. Гул автомобиля прервал мои размышления. Это вернулся Ибрахим. Он сказал, что в горах идут дожди, и вода в реке быстро прибывает. Ему едва удалось переправиться. Только я легла в постель, хлынул ливень. «Как там Джош? Сидит в маленькой палаточке под дождем, кругом львы. Бегемоты гукали слишком уж близко от моей палатки. Но в конце концов я все-таки задремала. Разбудило меня какое-то равномерное чавканье. Оно смешивалось с дробью дождя мою палатку и ревом текущей поблизости Таны. Я долго не могла понять, в чем дело». Сломанная ветка шлепает по брезенту мокрыми листьями. В это время свалился один из кольев, к которым была привязана моя палатка. Я включила фонарик и увидела, что чавкает вода. Река подбиралась ко мне. Наш лагерь был разбит метра на три, на четыре выше обычного уровня Таны. За 3 часа река поднялась до нашей площадки, и теперь, куда ни взгляни, всюду вода. Я посветила фонариком и увидела, что равнина за лагерем уже превратилась в болото, вся в глубоких лужах. А ведь только туда мы могли отступить. Если река нас опередит и поднимется еще на 30 сантиметров, там тоже не спасешься. В отчаянии я откликнула боев, но до их палаток было 200 метров. Они, конечно, не слышали моего голоса, заглушенного ревом потока. Я бегом кинулась к ним. Они крепко спали, зарывшись в палатках, которые вот-вот превратятся в ловушки. Не подоспея вовремя, наши помощники могли бы утонуть. Выбравшись на волю, они тотчас осознали, какая опасность им грозит. Мы быстро сняли большую палатку Джорджа, где хранились ружья, лекарства, продукты, снаряжение. Ее уже наполовину затопило. Перенесли все подальше от воды, потом убрали и мою палатку. Действовал один только мой фонарик. Да и тот я вскоре уронила в воду. Какое счастье, что Ибрахим вернулся. Он быстро организовал перепугавшихся людей, и почти все наше имущество было спасено. На некоторое время мы были в безопасности, но если не случится чудо, равнина, где мы теперь находились, очень скоро тоже будет затоплена. Воткнув грязь в палку, я следила, как поднимается вода. К моему удивлению, оказалось, что уровень больше не меняется. А ведь еще немного, и река смыла бы наш лагерь. Мы немедленно принялись спасать лендровер Джорджа, со всех сторон окруженной водой. К счастью, машина стояла под деревом. С помощью импровизированного блока нам удалось приподнять ее, так что поток уже не мог ее унести. И снова я подумала, как хорошо, что Ибрахим здесь. Закончив эту операцию, мы стали ждать рассвета, мокрые, измученные. Едва рассвело, явился Джордж. Он тоже продрог и промок. Джордж сказал, что перед самым дождем приходили Джеспа и Эльса маленькая. Они основательно поели и сразу ушли. Когда хлынул ливень, все колья выскочили, и палатка упала на Джорджа. Остаток ночи он просидел, скорчившись под мокрым брезентом. Если бы вернулись лята, он был бы в дурацком положении. Но Эльса маленькая и Джеспа, как после выяснилось, были заняты в другом месте. Несмотря на сытный обед, они все-таки забрались в бому и убили козу.